в биографию Стаса из теоремы этики. Борис окончил школу с серебряной медалью в 1950 году и хотел поступать на физфак ЛГУ, но не прошел. Прошел он на мехмат и окончил его в 1955 году по специальности «звездный астроном». Борис Натанович работал на Пулковской обсерватории инженером по тогдашним неуклюжим ЭВМ. Вот он, Саша Привалов, из повести «Понедельник начинается в субботу». В 1964 году он синхронно с братом легализуется как профи, писатель, член СП СССР. В 1972 году он создает работающий до сих пор семинар молодых писателей-фантастов, семинар Бориса Стругацкого. Еще он учредил премию «Бронзовая улитка», и все молодые фантасты вожделеют ее. Вот она, улитка на склоне. С 2002 года Стругацкий редактирует журнал «Полдень, 21 век». Страстный филателист, он до сих пор собирает марки. В 1974 году его тягали в КГБ в качестве свидетеля по делу Михаила Хейфица. Статья 70 УК РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Это тяжелое переживание тоже пошло в биографию Стаса Красногорова из 27-й теоремы этики. В отличие от Аркадия, Борис Стругацкий однолюб. Он женат на Аделаиде Андреевне Корнелюк, с которой познакомился еще в студенческие годы. Их сын Андрей родился в 1959 году. Борис не гнет спину перед сильными мира сего. Он не повторяет свою ошибку 2000 года, когда он по наивности за Путина голосовал. Сейчас он идет против течения, защищает Ходорковского, находит оправдание для генерала Власова вопреки Библии войны. Начинал он писать еще до войны, но это были детские пустяки, утраченные в блокаду. Первая совместная работа братьев — рассказ «Извне», 1958 год, из журнала «Техника молодежи». А дальше начинается звездный полет Стругацких в беззвездную советскую ночь. Ночь, как это позднее выяснилось, без грядущего утра. Полночь начинается в полдень. Считается, что в своих ранних произведениях братья Стругацкие показывают социализм с человеческим лицом. Мир полудня, полдень, 22 век, в котором нам хотелось бы жить вместе с авторами. Но в этом полуденном мире быстренько набралось слишком много теней и просто мрака, ибо, в отличие от Ефремова, они оставили на земле людей, не превратив их в манекены. А человек широк, надо бы сузить. Митя Карамазов был прав. И по-прежнему, и в 22 веке, и в 32 Бог с дьяволом борются, а арена борьбы — сердце человеческое. Началось все со страны багровых туч. Все настоящее — Венера, чудовища, пустыни, Голконда. На Венеру можно уже и не лететь. Достоверней, чем у Стругацких, не будет. И первая встреча с любимым космическим экипажем — Быковым, Юрковским, Дауге. Потом пошли путь на Альматею. Юмор, отсутствие патоки, трагедия с элементами комедии. Стажеры, где мы знакомимся с Атосом, Сидоровым, Полем, Геннадием Комовым, будущими светилами Комкона. Это 1962 год. А тут пойдут и великие дела, и вместе с ними начнутся неприятности. Попытка к бегству — это тоже 1962 год. И это уже удар под дых. Во-первых, оказалось, что это западло бегать из концлагеря, как раз в другой попадешь на неизвестной планете. Во-вторых, технический прогресс может быть проклятием для феодальных планет. Погонят разбираться в сложных машинах пришельцев. В-третьих, кротость и человеколюбие — плохое оружие в борьбе со злодеями. В-четвертых, рабы способны броситься на своих освободителей по приказу своих палачей. Но это, как говорится, цветочки. 1963 год. Далекая радуга. Ну вот вам и коммунизм. Что делать нульфизику Роберту Склярову, который не имеет таланта и обречен мыкаться в лаборантах? Ради любимой Тани он совершает преступление. В час планетарной катастрофы, чтобы спасти ей жизнь, он оставляет на погибель 10 детей. И вот дети погибли, они с Таней живы, а катастрофа в последний момент обошла столицу радуги стороной. Теперь только топиться. Сверхмощная машина ЭВМ из Массачусетса попыталась поработить человечество с первых минут своей жизни. Еле выключить успели. И вот 1964 год. Главное начато. Трудно быть Богом. И редакторши «Молодой гвардии» говорят: «Суши, мать, сухари!» Мы читали, мы сравнивали, мы знали, что Арканар — это СССР, что после серых брежневских недотёп приходят черные Андроповы, что диссиденты — это обреченные книжники. А Стругацкие разбирались со злом. Как спасти Киру, доброго барона, узников совести из веселой башни? Смотреть, как жгут и пытают? Мы все были в шкуре Дона Руматы Эстерского, и мы не могли смотреть на учеников патриотической школы. Заметьте, так называла школа палачей. И Дон Реба пал от руки землянина Руматы, и Антона, этого самого Румату, нашли его товарищи со звездолета с мечом в руках среди трупов. И был прекрасный немецкий фильм, и Алексей Герман уже который год ставит свою версию. И в брежневский застой лейтенант Ильин взял пистолет и пошел стрелять в правительственную машину. И погибший в лагерях Юрий Голанцков написал в это же время: «Вставайте и доломайте гнилую тюрьму государства». И Юрий Кузнецов решил захватить самолет и улететь из СССР. А у нас, к тому же, не было запасной благополучной планеты, на которую можно бы было улететь. В 1965 году появляется ироничнейший «Понедельник начинается в субботу». Вроде бы безобидно, но даже в институте ничего, где маги, ведьмы, колдуны руководят бюрократы и заставляют магов сдавать ключи и выпускать стенгазету. И тут же идут в печать хищные вещи века, где благоденствие доводит людей до разработки непреодолимого наркотика, с которым придется бороться коммунарам Севера пытками и казнями. Книг не читают, хотя их дают даром. Приличные дамы по ночам устраивают оргии, поедая мозг живых обезьян. А молодежь впадает в экстаз на дрожки и считает, что все на свете чушики. Сборник из «Попытки к бегству» и «Хищных вещей века» вышел благодаря предисловию Ивана Ефремова. Хотя он заметил устно, что авторы не туда идут. А тут пишется и публикуется в «Ангаре» «Сказка о тройке», 1968 год. Это уже точно политическая сатира. «Ангара» перестает выходить. «Улитка на склоне» с ее ужасами непрошенного, ничтожного прогресса, без обратной связи вообще печаталась фрагментарно в 1966 и 1968 годах. Полностью она появится тогда, когда выйдет не в Иркутске и не в журнале «Сказка о тройке», то есть уже в перестройку, в 1988 году. А тут еще «Разгромные гадкие лебеди» в 1967 году печатают за границей без спроса, минуя визу авторов. А время опасное, скамья подсудимых еще теплая от Даниэля и Синявского. «Гадкие лебеди», «Жуткий пасквиль», то есть жуткий реализм. Человечество пьет, крадет, терпит диктатуру, присмыкается. А как нас будут спасать? Прилетят мокрецы, сманят детей, устроят бесконечный дождь, превратят спиртное в воду. И будет человечество драпать от этих спасителей под охраной армии. И выйдет солнце, и начнет таять город. И тот же 1968 год. Второе нашествие марсиан. И вот сказано главное. 1969 год. Обитаемый остров. Диссидент и подпольщик Максим Камерер. Неизвестные отцы, башни пропаганды, выродки, на которых не действует эта пропаганда. Им больно, они не впадают в экстаз. Планета Саракш была нашим СССР, и только Земли, благополучной Земли с прогрессорами вроде Сикорски, за нами не было. И мы знали, прав Максим, а не странник, надо взорвать центр, надо устранить башни. И пусть голод, пусть шизофрения, пусть белые субмарины, которые надо топить, все лучше идеологического излучения. «Пикник на обочине» выходит в 1972-м. Там, во имя своей родной мартышки, наш герой Ред Шугард совершает подлость за подлостью, выносит из зоны ведьмин студень и сознательно губит, как отмычку, чистого юношу Артура. Отель у погибшего альпиниста — это 1970 год. Честный и идейный инспектор Питер Глебский действует по земным законам и губит таких же идейных пришельцев. Стругацких перестают печатать, они живут переводами. За границу их не выпускают даже на конференции, а на встречах с читателями все чаще спрашивают, когда они уберутся в Израиль. 1977 год — это веха. В атаку на ученых и поэтов идет Вселенная. Ее агенты шантажируют и убивают. Пугают гибелью родных тех, кто близок к разгадке запретных тайн. Не только Земля, космос неправильно устроен. Но страшнее всего жук в муравейнике, 1980 год. Зачем странник Сикорски спасал Саракш, если из страха перед неведомым земная контрразведка Комкон-2 калечит и ломает судьбу Льва Абалкина, якобы агента настоящих прогрессоров-странников. А потом этот самый Сикорски без суда и следствия убивает Льва, который пока ничего плохого не сделал. В 1986 году выходят «Волны гасят ветер», где постаревший Максим Камерер борется с прогрессом человечества. Ибо людены, сверхлюди — это 1% землян, и они ими просто не интересуются. Эти самые людены, которым люди неинтересны, сделав своих близких несчастными, покидают Землю. В 1990 году выходит последнее совместное произведение братьев Стругацких «Жиды города Питера». О том, как за нами придут. Пришли позже, в 2012 году, Через 22 года, но пришли.